Тетушка Луна. Я возвращался из гостей, в потемках шел пешком. За мною тетушка Луна по небу шла бочком. Я сел в трамвай, трамвай бежал по улицам кружа. Над нами тетушка Луна скакала дребезжа. Тогда спустился я в метро, где ходят поезда. Отстала старая Луна, ей не попасть туда. Усталый прибыл я домой, вошел и в кресло плюх. В окошке полная луна переводила дух.